в скрипке. Здесь берег твоих подруг и друзей, и первой беды, и первой ошибки, и первой звезды, и первой улыбки, и первой любви, хоть речь не о ней, не о ней. Земля на заре, как юность туманна, Ивановский край, мой ласковый дом, в сережках цветных, в снегу сарафана, сестрица моя, береза и ванна. О чем ты сейчас шумишь под окном? Под окном. Везде хорошо, где ты еще не был, но лучше всего одна сторона, где пахнет цветы родительским хлебом, где птицы звенят под утренним небом, о синих цветах зеленого льна, зеленого льна. Быть может, уйду легко и беспечно. В полуденный зной, в ночной холодок, но чаще весной, дорогой заречной, по круглой земле.